Встань, Мал! Страшное горе ожидает нас сон. Притихшим от волнения голосом произнесла Пыльмал. Как ты мог это сделать? Пыльмал протянула руки к Богу, лежащему на припорошенном изморозью земляном полу. И в это мгновение страшный раскат потряс Ярангу, стряхнув ини с деревянных стоек. Ровный синий свет наполнил помещение. Джон кинулся к входной двери. Большая шаровая молния, рождая мерцающие шарики, медленно катилась к морю. Ударившись о первый торос, она рассыпалась на множество искр и потухла. А там, где море соединялось с берегом, чернела трещина, источник грохота. Джон вернулся в Чотагин и нашел Пыльмал без чувств, прижимавшую к себе деревянного идола. Джон еле-еле втащил жену в полог. Очнувшись, Пыльмал добыла огонь, разожгла жирник, пристроила Бога на место. «Сон дрался с Богом», — слабым голоском сообщил из-под груды оленьих шкур Яко. «О, горе мне! Вот наказание! Смотри, сон! Угасает наша ты, наверенная у Мэри!» Пыльмал взяла ребенка на руки и прижала к своей схудавшей груди. «Умирает спустившаяся с рассвета!» Разгоревшийся жирник высветил бледное, уже почти неживое личико. «Ты, наверенная у Мэри!» медленно разлепила ресницы и кротко и жалобно взглянула на отца. Из ее крохотной груди вырвался долгий протяжный вздох и едва слышный стон. «Сон, иди к Богу и проси у него прощения!» — охрипшим голосом закричала Пыльмал. «О, сон, проси его заступиться за девочку, проси его!» «Сон, разве ты не хочешь, чтобы наша Зорька жила? Или ты хочешь, чтобы она угасла, так и не став ясным днем?» Джон оцепенел от ужаса. Высвеченный дрожащим желтым пламенем жирника идол кривил рожу. Казалось, что неумолимый деревянный взгляд уставился на холодеющее тело тына Веренеу Мэри. В два прыжка Джон очутился возле углового столба, на котором висел Бог, и неожиданно для себя зашептал. «Не надо, помилуй девочку, обещаю больше не трогать тебя. Буду кормить самыми жирными кусками, и твой лик всегда будет блестеть от сала. Не надо, не надо, не надо!» Шепот перешел в громкое рыдание. Заплакал под оленьими шкурами голодный Яко, и вскоре вся Яранга наполнилась плачем и стонами. Вдруг надрывающий душу вой Пыльмал оборвался, и она как-то удивленно произнесла: «Она ушла за облака!» Тына Веренеу Мэри запрокинула головку. Расширившиеся и застывшие голубые глаза уже подернулись туманом. Джон молча принял из рук жены остывающее тело и осторожно положил на оленью шкуру. Натянул уже неподатливые веки на большие голубые глаза и поприжал их. Затем уткнулся лицом в ладони и застыл над девочкой. Он не слышал, что происходит вокруг. Он ни о чем не думал, ничего не вспоминал, придавленный неизмеримой тяжестью горя, которая заполнила все его существо. Он не слышал, как Пыльмал кормила маленького Яко, притихшего от встречи со смертью. Не слышал, как пришел старый Орво, который, выслушав рассказ Пыльмо,